Глава 13. Ирина. «Ира, ты дома?» Слышу встревоженный голос Саши. Он влетает на кухню в верхней одежде и обуви. «Слава богу, с тобой все в порядке!» Прикладывает руку к груди, шумно выдыхает и оглядывается по сторонам. «Где Даша?» «У соседки». Попивая чай, отвечаю я. «Кто только что отъехал от нашего дома? Что за мужик?» «Глеб занял у него деньги. Он его ищет». «В смысле?» Сводит широкие брови к переносице. «Он снова влез в долги?» «Понятия не имею». Пожимаю плечами. «Я ж ему теперь чужая. Он передо мной не отчитывается. Разберись с этим вопросом сам. А еще я требую, чтобы ты устроил мне встречу с Маргаритой. И на ней обязательно должны присутствовать вы с Глебом». «С Маргаритой? Зачем?» «Затем, что она оболгала меня!» Строго смотрю на него, ставлю на стол чашку и сжимаю губы. «Настроила против меня Глеба и строит из себя святую, которую, видите ли, не допускали к сыну. Делает вид, что это я ее разлучила с ним. Врет ему, что я ей угрожала. Пусть в лицо мне скажет об этом. Пусть расскажет, как обивала порог нашего дома, а я ее прогоняла». «Не понимаю, зачем ей настраивать его против тебя?» Разводит руками Саша. «Он ведь и так живет с ней». Полгода назад он собирался вернуться домой, но резко передумал. Теперь я понимаю, почему. Она наплела ему эту ерунду, чтобы удержать. «Да нет, тут какая-то ошибка», задумчиво произносит он. «Я сам разберусь с этим вопросом». «Нет, это я разберусь», решительно заявляю. «Еще раз повторяю, устрой мне с ней встречу, и желательно побыстрее». «Мне кажется, Глеб что-то путает», продолжает Саша. «Давай я поговорю с ним и...» «Подожди, подожди». Встаю со стула, скрещиваю руки на груди и прищуриваюсь. «То есть...» «Ты не веришь, что она могла наговорить на меня?» «Тогда кто мог это сделать? Ты?» «Не зря же он так резко стал защищать тебя. Врал, что Ксаночка — это его девушка, чтобы прикрыть тебя». «Что ты такое говоришь?» — усмехается он. «Ты думаешь, я стал бы настраивать его против тебя? Ир, ты на моих глазах вырастила его как родного сына. И я всю жизнь буду тебе за это благодарен. Неужели ты думаешь, что ради своих интересов я стал бы выставлять тебя в таком свете? Это низко. Я никогда не пойду на такое. Как ты вообще могла подумать, что я способен настроить сына против тебя?» «Значит, остается Маргарита. Я правильно понимаю?» Вопросительно выгибаю бровь. «Ну, раз ты мне так благодарен за то, что я вырастила Глеба, значит, можешь мне во всем разобраться, чтобы вернуть мне честное имя. Организуй нам встречу. Я хочу сама лично посмотреть в ее лживые глаза и задать ей несколько вопросов». Усмехаюсь и всплескиваю руками. «Смотрю, вы все хорошо устроились. Ты завел любовницу, сын записал меня во враги. Его родная мать, которую где-то носила столько лет, врет, что я разлучила ее с сыном». «Ир, я...» «Я требую справедливости», заявляю на весь дом. «Давай немедленно решать этот вопрос. Мне нужно, чтобы Глеб знал правду. Лично для себя это нужно. Отмоюсь от всей этой грязи, а потом живите как хотите». «Хорошо, я завтра же ей позвоню и назначу встречу. Если она и правда настроила Глеба против тебя, то я спущу на нее всех собак. Не переживай, мы обязательно во всем разберемся». «Сегодня!» — настаиваю я. «Приму душ и позвоню». «Нет! Звони ей прямо сейчас! При мне! Скажи, что нужно встретиться по вопросу учебы Глеба». «Можно я хотя бы разденусь?» С раздраженным видом кивает на ботинки и уходит в коридор. «Мне сообщили, что ты отменила всех пациентов и закрыла прием», — выкрикивает он. «Ир, я понимаю, что ты не хочешь меня видеть, но пациенты здесь ни при чем. Ты ж профессионал. Сама должна понимать, что сначала нужно принять всех, кто тебе записан, а потом уже увольняться. Это лично мое мнение». «Мне очень нужно твое мнение», — усмехаюсь я. «А то мне не на что было плевать». «Зачем ты опять язвишь?» — спрашивает из коридора. «Привыкай. Отныне я буду разговаривать с тобой только в таком тоне. Продолжишь выносить мне мозг по поводу Оксаны?» «Я думал, что взрослые и образованные люди способны разойтись мирно и без скандалов. Невозможно вынести мозг человеку, которому его вообще никогда не заносили». Равнодушно хмыкаю и прикрываю полотенцем печенье, чтобы оно не заветрилось. «Что он там застрял?» Смотрю в коридор. Иду к нему и вижу, как он только еще снимает ботинки. «Долго будешь разуваться?» В упор смотрю на него. «Маргарите звони!» Он достает из кармана брюк телефон, идя на кухню, вводит пальцем по экрану и снова возвращается к теме, которая, видимо, волнует его больше всего. Точнее, его волнуют деньги, которые принесут эти пациенты. «И все-таки давай ты еще раз как следует подумаешь по поводу приема». Прижимает телефон к уху, и я слышу, как идут гудки. «Это непрофессионально, Ир». «Непрофессионально приводить любовницу в дом, где живет твоя жена и дети?» «Да, слушаю», — раздается в трубке голос Маргариты. Саша ставит на громкую связь, подносит телефон к губам, открывает рот, но резко замирает, глядя за мои плечи. «Какую любовницу ты приводил в наш дом?» Обернувшись, смотрю в глаза дочери, наполненные слезами. И в следующую секунду вздрагиваю от грохота учебника, который она выронила из руки. «Мам, это правда?»